Спустившись с холма, Лоуренс вернулся к Хора. Вопрошающего взгляда Эльзы он предпочел не заметить, ибо он знал, о чем бы ни спросила Эльза, все, что он мог ответить, это что положение Терео уже безнадежно. «Давайте пройдем еще немного, а потом позавтракаем». Эльза опустила взор, словно поняла что-то. Затем она молча отлепилась от Хора и встала. Следом вскочила на ноги и Хора. Эван с Лоуренсом подобрали вещи, и четверка двинулась вперед. Хора шла первой. Палая листва зашелестела под ногами. Первым застыл на месте Эван, затем Лоуренс. Сделав еще несколько шагов, Хора уселась на землю. Назад она не глядела. «Эльза!» – произнес Эван. Эльза стояла недвижимо, по-прежнему кутаясь в одеяло. На Эвана она не бросила ни взгляда. На Лоуренса тем более. Просто стояла и смотрела себе под ноги. Переглянувшись с Лоуренсом, Эван чуть заметно кивнул и развернулся, чтобы подойти к Эльзе. В это мгновение Эльза раскрыла рот. «Хора!» – позвала она вовсе не Эвана. «Ты вправду богиня?» Взмахнув хвостом, Хора поднялась на ноги и развернулась. «Я Хора, мудрая волчица из Йойцу. Однако очень долгое время меня называли богиней», – ответила она, вновь усевшись и обратив взор на Эльзу. Ответ Хора оказался для Лоуренса неожиданным. Мало того, Хора смотрела на Эльзу очень серьезно и в то же время с какой-то тенью нежности. «Я живу в пшенице, и я могу обретать форму волчицы. Люди почитают меня как богиню, дающую богатый урожай. И я вправду могу делать то, чего они от меня ожидают». Хора, похоже, что-то поняла, глядя на Эльзу. Эльза ухватила край одеяла, перекинутого через плечо, и протянула к груди. Хора же прочла, как в раскрытой книге все, что творилось в ее сердце, под руками и одеялом. Иначе она ни за что не стала бы говорить о себе как о богине. «Богатый урожай? Это значит, ты и Тайера... Разве ответ на этот вопрос уже не лежит в твоем сердце?» Хора чуть приобнажила зубы. Видимо, это была смущенная улыбка. В ответ на слова Хора Эльза слегка пожала плечами, затем кивнула. «Тайера, это Тайера. А ты, это ты». Хора вздохнула. Впрочем, этот вздох больше походил на смешок. И листья у нее под ногами затанцевали в воздухе. Янтарные глаза Хора светились нежностью, какой Лоуренс у нее никогда прежде не видел. Если бы боги вправду существовали в этом мире, они были бы совсем как эта нынешняя Хора. Они вызывали бы не страх, но благоговение. Эльза подняла голову. Затем, глядя Хора в глаза, она произнесла. «Если так, то... вопрос, который ты хочешь задать...» перебила Хора. Ее хвост шелестнул по листьям. Эльза проглотила остаток фразы, однако взгляда от Хора не отвела. Хора медленно продолжила. «Следует обращать не ко мне». Лицо Эльзы исказилось. По правой щеке скатилось несколько слезинок. Такое состояние Эльзы послужило Эвану сигналом. Он бросился вперед и обнял ее за плечи. Однако упрямо кивнув, словно показывая «я в порядке», Эльза несколько раз шмыгнула носом, сделала глубокий вдох и вновь заговорила. «Я наследница отца Фрэнсиса! Теперь я могу сказать это громко и гордо! Вот как!» Услышав согласную реплику Хора, Эльза мягко улыбнулась. Это была беззаботная улыбка человека, отбросившего все, что его тяготило. Похоже, Эльза наконец поняла, зачем отец Фрэнсис собирал легенды о языческих божествах. Нет, поняла она, должно быть, давно. Еще тогда, когда отец Фрэнсис рассказал ей о существовании подвала. Просто она до сих пор упрямо отказывалась увидеть истину. И Има была абсолютно права. Мир огромен, а в сердцах селян для него нет места. Эльза осознала, наконец, всю огромность мира. «Я возвращаюсь в деревню!» «Что?» Эван еле выдавил из себя этот звук. Затем, когда он собрался было сказать что-то еще, Эльза сняла одеяло, в которое окуталась, и сунула его Эвану в руки. «Приношу извинения, господин Лоуренс». Лоуренс был не вполне уверен, за что именно она просила прощения, но чувствовал, что извинение в их нынешнем положении было уместно. Лоуренс безмолвно кивнул. Однако Эван, естественно, не желал безропотно мириться с таким решением. «Что ты будешь делать? Вернешься в деревню? Даже если и вернешься, деревня уже! И все равно я должна вернуться!» «Почему?» Эван подходил все ближе, но Эльза не съежилась, не попыталась его оттолкнуть. Когда Эван уже почти навис над ней, она ответила. «Я глава церкви этой деревни. Я не могу оставить жителей!» У Эвана был такой вид, словно он пропустил тяжелый удар. Даже более тяжелый, чем удар кулаком в лицо. Он чуть дернулся в бок и отступил на шаг назад. «Эван, стань, пожалуйста, хорошим торговцем, ладно?» Лишь после этих слов Эльза силой оттолкнула Эвана и кинулась прочь. С такой скоростью, с какой может бежать женщина, даже если она будет время от времени останавливаться и отдыхать, до Терео она доберется не раньше вечера. Даже не желая думать об этом, Лоуренс все же отлично представлял себе, с чем Эльза столкнется дома. «Господин Лоуренс!» Эван смотрел на Лоуренса совершенно потерянно. Он словно готов был в любую секунду разрыдаться. Последние слова, произнесенные Эльзой, тронули Лоуренса до глубины души. «Госпожа Эльза сказала, что надеется, что из тебя выйдет хороший торговец». «Ты...» Теперь лицо Эвана дышало яростью. Он едва не набросился на Лоуренса. Лоуренс, однако, ответил спокойным тоном. «Торговец должен уметь оценивать свои приобретения и потери с холодной головой. Ты к этому способен?» Эван выглядел как ребенок, впервые увидевший морок. Он застыл на месте с ошеломленным видом. «Ведь Эльза, она, конечно, кажется сильной. И идти к своей цели она умеет так, как никто другой не умеет. Но это все вовсе не значит, что ей никогда не страшно. Что она всегда во всем уверена». Пожав плечами, Лоуренс повторил. «Торговец должен уметь оценивать свои приобретения и потери с холодной головой. Ты ведь хочешь стать торговцем, верно?» Эван изо всех сил стиснул зубы, зажмурился и сжал кулаки. Затем он внезапно сбросил вещи, перекинутые через плечо, развернулся и умчался прочь. Людей охватывает тоска по родине, потому что там живут те, кого они любят. От мелькания спины Эвана у Лоуренса зарябило в глазах. Подобрав вещи, он стряхнул с них налипшие листья. Почувствовав, что к нему кто-то подходит сзади, он развернулся со словами: «Ну а теперь...» Лоуренс сам был не вполне уверен, успел ли он выговорить последнее слово «идем». Ибо в то же мгновение его, словно сухое дерево, швырнуло на землю огромной лапой Хора. «Я была не права?» Одна из передних лап Хора придавливала грудь Лоуренса. Два толстых острых когтя другой лапы со скрежетом впились в землю совсем рядом с его головой. «Я была не права?» Горящие красным огнем глаза Хора смотрели в упор. Она склонила голову так, что ее острые зубы едва не касались лица Лоуренса. Лоуренс ощутил, как его спина медленно вдавливается в мягкую землю. Если Хора нажмет лишь чуть сильнее, она с легкостью расплющит Лоуренсу грудную клетку. Тем не менее, ему все же удалось с огромным трудом выжать несколько слов. «Кто? Кто может судить? Права ты или нет?» Хора покачала своей огромной головой. «Я не могу судить. Совсем не могу. Но я... «За собственную родину человек должен драться изо всех сил. Даже если чувствует, что это безнадежно». Ухватившись обеими руками за лапу Хора, Лоуренс закончил фразу. «По крайней мере, они не будут ни о чем жалеть». Лоуренс увидел, как все тело Хора словно увеличилось в размерах. Сейчас он будет раздавлен. И в то мгновение, когда его разум был готов уже утонуть в море страха, нависшая над ним Хора исчезла. Если бы сейчас кто-то сказал ему, что все это лишь видение, у него не возникло бы и тени сомнения.